А он уже снова шагал впереди, весь раздувшийся от моих оскорблений, гордый обвинениями в том, что сеял смерть и горе, этими медалями, которые я прикрепил на его грязный галстук. Мы шли и шли и шли. Господи, думал я, сколько же еще мы будем блуждать? Сколько же еще мы будем рассуждать? Сколько же еще все это будет длиться? Как в фильме, думал я, в невозможном, невероятном фильме, который все тянется и тянется, где одни объясняют, а другие возражают, а первые снова объясняют. Это не может продолжаться, но продолжается. Он не уверен в том, что знаю я, и я тоже в этом не уверен, и оба мы стараемся догадаться, не вооружен ли другой. «И оба мы трусы», — сказал чужак, — «и оба боимся испытать один другого». Морж шел дальше. Устрицы следовали за ним. Имеются в виду персонажи из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Мы шли. И это уже не была сцена из плохого или хорошего фильма, где герои слишком много разговаривают. Нет, это была поздняя ночь, и луна то пряталась, то появлялась вновь, туман сгустился, а я продолжал диалог с идиотом-психиатром, который вел дружбу с духом отца Гамлета. «Чужак», — думал я, — «ну и фамилия. Уклонишься от одного, отпрянешь от другого, вот и становишься чужаком». Интересно, как это с ним случилось? Окончил колледж, весь мир у его ног, начал частную практику, и вдруг, в один прекрасный год, землетрясение? Помнит ли он его? В тот год у него отказали ноги и мозги, и начался долгий спуск с горы, но не на тобогане, а прямо на худой заднице, и не было рядом женщины, чтобы подхватить его по дороге в пропасть, смягчить сотрясение, облегчить кошмар, унять его плачущего по ночам и одержимого ненавистью на рассвете. И вот как-то утром он встал с постели и обнаружил себя. Где? В Венеции, штат Калифорния, и последняя гондола давным-давно уплыла, и фонари гаснут, а в каналах нефть и старые львиные клетки, и за их решетками ревут только волны прилива. У меня есть один списочек, начал я. Что? Оперетта «Микадо». «Микадо» – оперетта английского композитора Артура Салливана. 1842-1900, сказал я. Одна песенка из нее прямо про вас. Свою возвышенную цель достигнете со временем, накажете виновников заслуженным ими бременем. Одинокие все, без исключения, вы внесли их в список, чтобы, как поется в песенке, никого не пропустить. Чем они провинились? Сдались без боя? Или даже не попытались чего-то достичь? Посредственности? Или неудачники? Или растерявшиеся? А наказать их за это взялись вы? О, Боже! Теперь уже он раздулся, как павлин. «Допустим», — сказал он, — «продолжая идти вперед». «Ну и что?» Я приготовился, прицелился и выстрелил. «Подозреваю», — сказал я, — «что где-то здесь, поблизости, находится отрезанная голова Скотта Джоплина». Он не смог удержаться, и против воли его правая рука дернулась к грязному карману пиджака. Он сделал вид, будто хочет просто поправить карман, но, обнаружив, что с гордостью смотрит на правую руку, отвел взгляд и продолжал шагать. Первый выстрел, первое попадание. Я ликовал. «Хотел бы я», — мелькнуло у меня в мозгу, — «чтобы вы, детектив-лейтенант Крабли, были сейчас здесь». Я выпустил второй заряд. «Продажа канареек», — тоненьким голосом пропищал я, таким же тоненьким, как выцветшие карандашные буквы на карточке, висевшей на окне старой леди. «Хирохито восходит на престол. Аддис-Абеба, Муссолини. Левая рука чужака с тайным удовлетворением потянулась к левому карману. «Господи», — подумал я, — «значит, он таскает эти старые бумажные подстилки из клеток с собой?» «Здорово! Он бы шагивал впереди, я следом». «Мишень номер три. Целимся в третий раз. Стреляем!» «Львиная клетка. Старик из кассы». Подбородок А.Л. чужака склонился к нагрудному карману. «Ага, вот где, черт побери, хранятся конфетти от трамвайных билетов. Конфетти, которые так никому и не пригодились». Чужак плыл сквозь туман, ничуть не встревоженный тем, что я уже наловил полный сачок его преступлений. Он резвился, словно счастливое дитя на полях Антихриста. Его маленькие башмаки щелкали по планкам. Он сиял. «Ну а что дальше?» – забеспокоился я. «Ах, да. Я представил себе, как Джимми хвастался в доме новой челюстью. Рот у него был до ушей. И другого Джимми, лежащего вниз лицом, под водой в ванне. «Искусственные челюсти!» – воскликнул я. «Верхние? Нижние?» Слава тебе, Господи, чужак на этот раз не хлопал себя по карманам, а то я от ужаса разразился бы истерическим хохотом, узнав, что он таскает с собой мертвую улыбку. Он оглянулся через плечо, и я понял, что челюсти остались у него дома. «В стакане с водой?»